2 ноября. Как всегда, ночью дежурил Эрнст. Он использует время своего дежурства для записей в личном дневнике. Кроме того, Теодорыч часто переговаривается по ночам с радиолюбителями-коротковолновиками разных стран. К 9 часам утра он вскипятил чай, мы быстро вскочили и с удовольствием стали пить ароматный, горячий, бодрящий напиток. Может быть, при других условиях мы не спеша выбирались бы из спальных мешков, но сейчас проделываем это мгновенно. Еще бы, температура в палатке 3 градуса мороза. Женя начал писать очерк для Горьковской газеты. В полдень он сделал метеорологические наблюдения и сам передал сводку на остров Рудольфы, чтобы не будить Эрнста, который незадолго до того лег спать. ПП пишет статью для «Ленинградской правды». Все газеты продолжают настойчиво просить у нас материалы, а мы уже выдохлись, и нам кажется, что больше не о чем писать. Веселый опять пристрастился к мелким кражам, теперь он подобрался к огромному куску масла. Мы застали его на месте преступления. Как отучить нашего пса от этих поступков? Удивительная собака, ведь кормим мы ее хорошо, хотя и жаль, наказывать придется, иначе совсем разбалуется. Женя говорит, он еще чего доброго сожрет все наши продовольственные запасы. Сегодня впервые увидели большое северное сияние. До сих пор мы наблюдали только его узкие бледные ленты, разметавшиеся по небу. Я вспомнил время своей прежней работы на полярной научно-исследовательской станции Земли Франца Иосифа. Там северное сияние на редкость красивое, а здесь оно выглядит очень бледно, как-то тускло. Теодорыч принял телеграммы, сообщающие о решениях нескольких общих собраний трудящихся, выдвинувших меня кандидатом в депутаты Верховного Совета СССР. Это было для меня такой большой радостью, она меня так окрылила, что я перестал чувствовать усталость после продолжительной работы на ручной динамомашине. Мои товарищи поздравляли меня с высокой честью, доверием трудящихся нашей Родины. Я всегда старался быть честным и верным сыном нашей большевистской партии, и сейчас снова трижды поклялся оставаться таким всегда, до самой смерти. Все спят. Уже 5 часов утра. Я лежу в мешке, но не могу заснуть. Тысячи мыслей. Испытывая огромный прилив энергии, хочется работать больше и больше. Мне кажется, что будто бы и нет полярной ночи. 3 ноября. Эрнст не ложился спать, как обычно после дежурства, а возился в техническом складе. Готовил на случай аварии запасную радиостанцию, части к ней, передатчик. Только в 6 часов вечера, передав метеорологическую сводку на остров Рудольфа и пообедав, он улегся. Но ему не хотелось спать. Сегодня его ребята вместе с детьми других полярников будут выступать по радио. Он так и не уснул, дожидаясь передачи. Слышимость была неважная, но тем не менее передача принесла Теодорычу большую радость. Дети говорили внятно, ясно, свободно, ни разу не запинаясь. Женя весь день обрабатывал материалы своих наблюдений по гравитации, чтобы ликвидировать хвосты. Петрович до обеда расчищал лунку для завтрашней станции на глубину 1000 метров. Я написал ответные телеграммы своим избирателям, горячо поблагодарил их за оказанное мне доверие. Помогал Жене делать астрономические наблюдения, кончили работать только в 3 часу ночи. Настроение у меня исключительно хорошее. Я даже согрешил, предложил Теодорычу выпить по рюмке коньяку. Как раз пришел из своей лаборатории Петрович, и мы втроем выпили. Эрнст и я легли спать в 4 часа утра. Петрович продолжал брать гидрологическую станцию. 4 ноября. Шершов после бессонной ночи отдыхал сегодня только 3 часа. Чтобы снова начать работы по гидрологии. Я отправился на кухню. Там холодно, кухонная работа грязная, особенно здесь на льдине. Страшно мне не хочется ремонтировать примусы, но понимаю, что это необходимо.